Ослепительно яркие, безумные образы померкли от того, что слишком были ярки, и мрак заволок память. Черты лица, голос, светлый облик того, кто исчез, все исчезло. Аннетта до изнеможения пыталась удержать в душе его тень, но уже не видела ее. Ничего не видела, кроме себя самой. Одной себя, одинокой. Ева в раю пробуждалась без спутника, без того, к кому так привыкла, чей образ не старалась определить, но о ком думала, сама того не ведая, с какой-то влюбленностью. И вдруг рай утратил безопасность. В него прокрались беспокойные дуновения извне, и дыхание смерти, и дыхание жизни. Аннетта открыла глаза, и, как первобытные люди в ночи, с тревогой почувствовала, что ее со всех сторон подстерегают неведомые опасности, что с ними предстоит борьба. Все дремавшие в ней силы вдруг собрались воедино, построились, насторожились. Одинокая ее душа полнилась какими-то страстными порывами. Равновесие нарушилось. Учения и занятия с Элией совсем не нужны. Казалось нелепым, что прежде она отводила им такое большое место. Другая же область жизни, та, которую опустошила горе, представала перед ней во всей своей неизмеримой шире. Удар всколыхнул все чувства. Вокруг раны, нанесенной смертью любимого спутника жизни, тайные, неведомые силы любви. Их притягивала образовавшаяся пустота, и они устремлялись туда из глубин ее существа. Она же, удивленная этим вторжением, пыталась дать ему иное объяснение. Упрямо старалась она сосредоточить все эти силы вокруг того, кого оплакивала, все эти силы, все эти жгучие, ненасытные вожделения природы, вешние влажные дуновения, которые омывали ее, и смутные властные сожаления о счастье утраченном, а нежеланном ли, и руки, простертые в небытие, и замирающее сердце, которое тянулось к прошедшему, а не к будущему ли. Кончилось с тем, что скорбь ее стала таять в непостижимом смятении чувств, в печали, в желаниях, в безотчетном томлении. Все это и снедало ее, и возмущало. В тот вечер, на исходе апреля, возмущение вдруг овладело ею. Ее светлый ум восстал против неясных грез, которые он оставлял без контроля, несколько слишком долгих месяцев и опасность, которых предвидел. Он хотел отогнать их, но это было не так-то просто. Его не слушались. Он отвык управлять. Аннетта бежала от взгляда огня, пылавшего в камине, от коварного нападения ночи, уже спустившейся на землю. Она встала, зябко повела плечами и, накинув отцовский халат, зажгла свет. Тут был кабинет Рауля Ривьера. Из затворенного окна сквозь молодую реденькую листву деревьев во мраке виднелось сено, а в ее темных и будто неподвижных водах отражались дома, окна которых светились на том берегу, до блики зари, угасавшей над холмами Сен-Клу. Рауль Ривьер, который обладал изысканным вкусом, хотя и остерегался растрачивать его ради пошлого шаблона или смехотворных причуд своих богатых заказчиков, купил в предместье Парижа на Булонской набережной приглянувшийся ему старинный особняк в стиле Людовика XVI и не перестроил. Ограничился тем, что сделал его комфортабельным. Деловой кабинет должен был служить и для дел любовных, и, судя по всему, это свое назначение он выполнял. Ни одну милую посетительницу принимал здесь Ривьер, но об этом никто и не подозревал, ибо в комнате был отдельный выход прямо в сад. Однако уж 2 года он им не пользовался. Единственной его посетительницей была Аннетта. Здесь и вели они самые задушевные разговоры. Аннетта прохаживалась по комнате, наводила порядок, наполняла водой вазы с цветами, двигалась неугомонно, а потом вдруг застывала с книгой в руках, примостившись в любимом уголке на диване, и молча смотрела на муаровую ленту реки или, не прерывая рассеянного чтения, рассеянно болтала с отцом. А он, ее беспечный и утомленный отец, сидел тут же и, не поворачивая головы, украдкой следил насмешливыми своими глазами за каждым движением Аннетты. Этот старый балованный ребенок привык к всеобщему поклонению, а потом поддразнивал дочь, острил, засыпал ласковыми, шутливыми, требовательными, тревожными вопросами, только ради того, чтобы сосредоточить помыслы Анетты на себе и уверить, что она действительно слушает его.